Турецкий султан снова задумал воевать Астрахань. Ему это выгодно, а тебе? Разве ты хочешь отдать свой юрт туркам? Если в Астрахани засядут турки, крымскому ханству придет конец». «Так-так», — сказал хан, — «я не хочу пустить султана в Астрахань. Но с кем я должен воевать? С московским царем или с королем Жегемондом? Без добычи, без рабов мурзы и князья меня съедят». Мурза Сулеш еще ниже нагнулся к ханскому уху. «Воевать надо поровну, с московским царем и с ляхами. Но не надо ослаблять ни одного из них больше другого. И тогда Москва не даст усилиться ляхам, а ляхи не дадут спокойно спать Москве. Это тебе на руку, великий хан. И Москва, и ляхи обязательно будут воевать между собой. Но помни, твоим союзником против султана всегда будет Москва, а не король, великий хан. Москва будет защищать Астрахань, а значит и тебя». Девлет-Гирей закивал головой. «Хорошо, теперь мне стало совсем понятно. Зови Афанасия». Посол Афанасий Ногой дожидался ханского зова в одной из комнат дворца. Несмотря на жару, одетый по всем московским правилам в кафтан и пышную шубу, он появился в приемной с шестью слугами, нагруженными подарками. После краткого обмена обычными любезностями между послом и ханом, слуги Афанасия развернули царские подарки, недавно присланные из Москвы. «Дарит тебе, светлейший хан, наш государь и царь всей Руси, платье со своих плеч, которым послов твоих принимал. Желаю тебе, государь, чтобы ты это платье носил на здоровье, и чару ту, из которой пил вместе с черпалкой, чтобы и ты пил из нее на здоровье. Ежели будешь жить с нами в согласии, каждый год московский царь будет посылать тебе поминки, такие посылал Саиб-Гирею». Примечание. Саиб-Гирей – один из крымских ханов, предшественников Девлет-Гирея. «И еще тебе шлет великий царь всея Руси Иван Васильевич кафтан из алой бархатной парчи с золотыми украшениями». Один из слуг взял в руки лежавший сверху кафтан и развернул его перед ханом. Черный соболь, оденец, коготки золотом окованы, из царской казны жемчугом, 20 жемчугов новгородских на каждой ноге, алый кафтан с белыми цветами и жемчужными пуговицами. Хан жадно взглянул на подарок, кафтан ему понравился. Сам носить такое платье он вряд ли станет, но если придется благодарить кого-нибудь из европейских владык... «Шапка, вышитая крупным жемчугом», — продолжал Афанасий Ногой, «и с кистью, в которую вделан драгоценный камень, и еще посылает великий государь себе 6 пар парчевых сапог, подкованных под пятку и серебром, 2 пары сапог из красного травчатого бархата и золотой пояс с 4 золотыми пряжками и бантом, 2 шубы соболиные, крытые сукном». Закончив показ подарков, слуги посла Афанасия отступили к дверям. «Я с государем вашим, побронившись, с радостью помирился бы, с сожалением сказал хан. Да теперь на него опять поднимается человек тяжелый. Он сделал паузу. Турецкий султан. Он и меня на войну поднимает. Да и все басурманские государства на царя вашего восстанут за то, что он побрал мусульманские юрты». Хан замолчал, устремив на Афанасия Ивановича испытывающий взгляд. Посол насторожился. Он не слышал ничего о новых замыслах турецкого султана, а теперь сам хан говорит. Как это понимать? Хан предупреждает, не хочет успеха султану. Но долго думать нельзя. «Государь наш за неправды и подлые дела на Казань ходил ратью», твердо ответил Афанасий Иванович. «Бог над ними суд учинил, а которые казанские люди государю нашему праведно служат, те теперь в государском жаловании по своим местам живут, а от веры государь их не отводит, мольбищих не рушит». Посол чихнул и вытер платком нос и вспотевший лоб. «Астрахань государю нашему дал Бог, и стоит за нее Бог же, да государь наш», — продолжал он. «Ведаешь и сам, великий хан, что государь наш крепко сидит на своем коне и недругам свою недружбу мстит?» «Оно так», — ответил раздумчиво хан, — «государю вашему эти юрты Бог поручил. Но ведь и мы на Бога надеемся. Век свой, государи, между собой ссылаются поминками, а землями и городами государи не сужаются. Этому статься нельзя».